20 октября 1973 года, суббота, Москва, стадион «Динамо», матч «Динамо», «Торпедо». «Как думаешь, Константин, может быть сегодня сговор или нет?» — спросил у Бескова его приятель Ярослав Слащев, усаживаясь рядом с ним на лавку стадиона. «Шутишь?» — искренне удивился Бесков. «За динамовцами по пятам идут сразу 4 команды, которые имеют реальные шансы взять вместо них бронзу. Но торпедовцам грозит вылет, неужели москвичи не помогут москвичам?» — продолжал вопрошать Слащев. «При другом раскладе, может быть, и помогли бы, но только не сегодня. А торпедовцы сами виноваты в своих бедах. 9 поражений подряд, это же надо умудриться. Да, лет 5 назад торпедо называли очень перспективной командой, да и по возрасту они были чуть ли не самыми молодыми в высшей лиге», — вздохнул Слащев. «А теперь из того состава остались лишь 3. Дегтярев, Смирнов да Никонов. Вот и проводит команда свой худший сезон в истории. Виктора Шустикова они зря отпустили в тренеры, мог бы еще поиграть», — посетовал Бесков. После его ухода центральное место в обороне оголилось, и голы торпедовцам стали забивать с таких позиций, на которые классная команда не должна допускать соперников. «Думаю, и сегодня мы это увидим. А я подозреваю, что динамовцам придется не сладко, они уже который матч подряд не могут выиграть здесь, на своем стадионе, в основное время. А торпедовцам терять нечего, они, как раненый зверь, будут огрызаться. Короче, интересный футбол сегодня может получиться». Бесков не стал спорить с этим выводом, поскольку думал точно так же, иначе вряд ли бы пришел сегодня на стадион. Хотя погода сегодня не жаловала, было всего лишь 2 градуса тепла. Поэтому трибуны «Динамо» были заполнены более чем на четверть, всего стадион вмещал 54 тысячи зрителей. «Надо же, кто соизволил сегодня пожаловать», — вырвалось внезапно у Бескова. Поймав вопросительный взгляд своего приятеля, тренер указал рукой чуть правее. Там к своему месту в ложе гостей пробирался человек в кепке и с поднятым у плаща воротником. Лицо его было сосредоточенным, взгляд каким-то застывшим. «Это заместитель начальника управления футбола Леонид Зальский», — представил Бесков незнакомца своему приятелю. «Странно, обычно он на такие матчи не приходит. Ну, почему же, играют 2 московские команды, причем одна из них в зоне вылета. Вот наше футбольное начальство и соизволило прийти», — высказал свое предположение Слащев. «Прийти-то пришел, но смурной какой-то, прямо на себя не похож. Леонид Карпыч», — крикнул Бесков чиновнику и помахал ему рукой. В роли Зальского выступал сотрудник КГБ Яков Ильин, тщательно загримированный опытным гримером на Лубянке за несколько часов до матча. Вместе с ним на стадион приехала и целая группа чекистов, которая под видом болельщиков рассредоточилась поблизости от Зальского на трибунах. Они должны были зафиксировать момент встречи своего подопечного с главой московского тотализатора банкиром, который находился на этом же стадионе. Для этого у 2 чекистов были с собой портативные видеокамеры, с помощью которых они собирались запечатлеть каждого, кто начал бы крутиться поблизости от Зальского. 20 октября 1973 года, суббота, Чили, Сантьяго, арена бокса. Когда в зале арены бокса появился глава правительственной хунты Аугусто Пиночет со своей свитой, раздался оглушительный свист. Отправляясь сюда, Каудилья предполагал, что большая часть зрителей встретит его отнюдь не овациями. Но свист был настолько оглушительным, что Пиночета это покоробило. Он вдруг ясно осознал, что ни лично его, ни его власть большинство чилийцев не уважают и, видимо, не сильно боятся. Понял это и по достоинству оценил и Валентин Гранаткин, который просто не мог пропустить этот поединок, плененный вчера личностью одного из ее участников. Тем временем на ринге уже находились главные участники предстоящего поединка. 2 финалиста турнира, Элай Перес и Анджей Кравчик. У каждого за плечами было по 2 победы, причем у Переса обе были нокаутом, а у Кравчика всего 1 и 1 победа за явным преимуществом. и это придавало их поединку дополнительную остроту. Малина и Райнери за ходом всего турнира наблюдали по телевизору, восхищаясь успехами своего подопечного, Кравчика. Все шло согласно тому плану, который они наметили, хотя у Малина были некие сомнения на этот счет. Их он и озвучил, когда они уселись перед телевизором, чтобы увидеть финал турнира. «Ты предупредил поляка, что сегодня он должен обязательно проиграть?» – спросил Малина, потягивая из банки пива. «Я сделал это около 5 раз», – ответил Райнери, дымя сигарой. «Он обещал сделать все, как я ему сказал. На каком раунде он должен сломаться? На 8-м или 9-м, он сам выберет. А его тренер об этом знает. Естественно, Риас тоже в курсе». Едва прозвучал гонг, как Перес бросился в атаку, пытаясь уже на первых минутах подавить своего противника. Собственно, то же самое он делал и в 2 предыдущих поединках, поэтому победы одерживал уже в начале. В первом бою это случилось в 3-м раунде, во 2-м, в 4-м. Кравчик об этом знал, поскольку внимательно следил за теми боями из зала и делал соответствующие выводы. Поэтому он сдержал первый натиск противника, сначала умело закрывая лицо и корпус, а затем, когда частота ударов усилилась, стал быстро перемещаться по рингу, не давая сопернику возможности загнать его в угол. При этом Кравчик все время держал в голове предупреждение Риаса: «Запомни, сынок, левша чаще всего проводит прямой левой или снизу в голову или в туловище». И Кравчик не давал противнику этого шанса. Так закончился первый раунд. «А ты, оказывается, трусоват», проходя мимо поляка, процедил сквозь зубы Перес. «Но долго ты, как заяц, не пробегаешь, я тебе это обещаю. Ты все делал правильно», обмахивая своего подопечного полотенцем, похвалил Кравчик Риас. «Ты убедил Переса в том, что боишься его. А теперь возьми и ошеломи его». И во 2-м раунде Кравчик изменил тактику. Как только после гонга Перес снова бросился в атаку, поляк начал движение в левую сторону, чтобы закрутить противника и лишить его преимущества атаки левой рукой. При этом сам Кравчик стал наносить удары левой рукой через вытянутую правую руку соперника, как учил его Риас на тренировках. Тем самым он сковал сильную руку чилийца. Тогда тот стал наносить удары правой рукой. Но поляк ожидал и этого. Он стал отбивать удары, выводя Переса из равновесия и ожидая момента, чтобы начать контратаку правой рукой. И когда в защите противника замаячила брешь, он собрался было нанести ему молниеносный хук. Но в этот момент гонг возвестил об окончании раунда. «Этот поляк не так труслив, как кажется», — оповестил Переса его тренер, Нельсон Нагера. «Он заманивает тебя в ловушку, а сам готовит тебе мощный хук справа. Будь внимателен и не дай застать себя врасплох». 20 октября 1973 года, суббота, Москва, стадион «Динамо», матч «Динамо», «Торпедо». Игра началась с яростных атак хозяев поля, динамовцев, которые почти всей командой пошли вперед. Однако торпедовцы быстро отбили эту атаку и тут же устроили свою, с выходом Дегтярева и Смирнова против 2 защитников «Динамо». Прострелив мяч между защитниками, Дегтярев вывел в прорыв своего партнера, и тот, видя, что навстречу ему бежит вратарь «Динамовцев» Пельгуй, ударил по мячу. Тот взмыл вверх, пролетел над вытянутыми руками вратаря и угодил в перекладину. Вздох облегчения вырвался из уст динамовских болельщиков, которые явно не ожидали от команды, которая проиграла 9 матчей подряд, такой прыти уже в первые минуты игры. Впрочем, уже в следующую минуту, когда динамовцы вновь пошли в атаку, многие их поклонники расценили этот опасный выпад торпедовцев как досадную случайность. Но это был неверный вывод. Отняв мяч у динамовского нападающего Маховикова, торпедовец Пахомов тут же отдал точный пас Юрину. А тот, в свою очередь, навесной передачей перебросил мяч на другую сторону поля, Назарову. Приняв мяч, торпедовец прошел по флангу и выдал точный пас Соловьеву, который на всех парах мчался к штрафной. В итоге ворвался он туда уже с мечом и собрался было нанести удар по воротам, как тут перед ним возник Еврюжихин и с помощью подката хотел выбить мяч в сторону. Но подкат получился грязным, нога динамовца сначала коснулась ноги торпедовца, а уже потом мяча. Соловьев упал на газон и судья тут же указал рукой на 11-метровую отметку. Пробивать удар вышел капитан автозаводцев Никонов, лучший пенальтист команды. Не сплоховал он и на этот раз, легко обманул Пельгуэя и забил первый гол. «Хорошенькое начало», не скрывая своего разочарования, произнес Слащев. «Ничего, на табло всего лишь 9-я минута игры», успокоил его Бисков. «Помнится, в позапрошлом туре торпедовцы точно так же открыли счет в Тбилиси, а в итоге проиграли 2 часа 4 минуты. Хотя надо отдать им должное. По первым минутам они производят лучшие впечатления, чем родные нам динамовцы. Будем надеяться, что это впечатление обманчивое», ответил на эти слова Слащев. 20 октября 1973 года, суббота, Чили, Сантьяго, арена бокса. К пятому раунду ситуация на ринге сложилась таким образом, что инициатива, которой владел с самого начала Перес, теперь перешла к его противнику. Кравчик приноровился к манере боя своего визави и теперь все чаще стал атаковать и прижимать Переса к канатам, чтобы не дать ему возможности нанести свой коронный встречный левой рукой. Но и у Кравчика достать своего противника никак не получалось, поскольку у Переса был богатый опыт боев с правшами. Вот и сегодня он знал, что его соперник большую часть ударов будет наносить выставленной вперед левой рукой, поэтому хорошо применял защиту от ее ударов. А атаки Кравчика прямым ударом левой в голову тоже не доходили до цели, так как продвижению левой вперед мешала выставленная вперед правая рука Переса. Более того, в один из моментов чилиец сумел провести молниеносную атаку прямым левой и рассек Кравчику бровь над правым глазом. И тут ударил гонг. Кровь залила глаз Кравчика и понадобилась помощь врача, чтобы остановить кровотечение. Однако врач сразу предупредил: рассечение сильное, поэтому кровь надолго не остановить. Это означало, что надо будет сделать так, чтобы в последующих раундах Перес не смог дотянуться до этого глаза, чтобы не возобновить кровотечение. Поэтому в следующем раунде Кравчик стал выставлять вперед правое плечо, стараясь прикрыть им рассеченный глаз, а удары наносил левый. «Бей ему в глаз, бей!» — кричал из-под канатов своему подопечному Нельсонегера. И Перес пошел в новую атаку, пытаясь загнать поляка в угол и нанести ему серию мощных ударов. Ведь шел уже 6-й раунд, а так долго против Переса еще ни один боксер не выдерживал. А этот поляк оказался самым упорным. «Надо его кончать, кончать!» Билась в мозгу у Переса одна и та же мысль, и он продолжал наносить один удар за другим по голове и корпусу Кравчика. А тот, зажатый в углу, практически не отбивался и ждал, как спасение, удара гонга. И тот, наконец, прозвучал. Но разъяренный Перес даже после этого продолжал наносить удары по противнику, пока рефери, обхватив его сзади руками, не оттащил на середину ринга. Сидевшая в первом ряду Агнешка, глядя на это избиение, закрыла лицо руками, а из ее глаз брызнули слезы. «Будь проклят этот бокс!» Билась в ее сознании единственная мысль, которую она всегда боялась произнести вслух при своем возлюбленном. 20 октября 1973 года, суббота, Москва, стадион «Динамо», матч «Динамо», «Торпедо». «Да». «Вот что значит потерять такого центрфорварда, как Кожемякин», – посетовал Слащев, глядя на то, как у динамовцев в очередной раз не получается ничего путного в атаке. Действительно, это был первый матч динамовцев без их главного бомбардира и организатора атак. Поэтому в его отсутствии атаки динамовцев стали какими-то сумбурными. Однако ближе к концу первого тайма подопечные Гавриила Качалина, кажется, нащупали свою игру и перехватили инициативу. И с этого момента их атаки на ворота «Торпедо» стали следовать одна за другой. Но автозаводцы защищались самоотверженно, всей командой. А динамовцы наращивали темп атак, стараясь действовать двумя флангами, а центр подключали в редких случаях. И вот одна из их фланговых атак привела таки к голу. Навесной мяч был подан с левой кромки поля прямо в штрафную площадь автозаводцев. К мячу бросились сразу несколько игроков, но самым расторопным оказался динамовец Якубик. И он сходу, без подготовки, зарядил по мячу с такой силой, что тот пролетел мимо торпедовского вратаря Банникова и влетел в ворота, 1:01. И это случилось всего лишь за минуту до конца первого тайма. Мяч из разряда в раздевалку. Когда судья свистком возвестил об окончании первой половины игры, многие зрители поднялись со своих мест и отправились в подтрибунные помещения, размять ноги и перекусить в буфете. Сделал это Изольский, который весь первый тайм просидел на трибуне и ни с кем из соседей по трибуне в контакт не входил. Теперь он решил покинуть свое место, чтобы дать возможность тому человеку, который должен был с ним встретиться, возможность это сделать. Быстрого разоблачения Лжезельский не боялся. Гример хорошо постарался и по сути вылепил копию покойного Леонида Карповича. Единственной загвоздкой мог стать голос, но Лжезельский собирался сослаться на мнимую хрипоту, для чего он специально повязал на шею легкий шарфик. Впрочем, на этом матче знакомых Зельского не оказалось, а те, что были, вроде Бескова, предпочли к чиновнику не подходить. Зельский вышел по трибуну и, миновав коридор, вскоре оказался на улице, где уже находились десятки людей, устроивших здесь себе перекур. Зельский тоже достал сигарету, но пока он курил, никто к нему так и не подошел, а там и перерыв закончился, и зрители потянулись обратно на трибуны. 20 октября 1973 года, суббота, Чили, Сантьяго, арена бокса. Гонг объявил о начале 8-го раунда, того самого, в котором Кравчик, по задумке его товарищей, Миристов должен был лечь под Переса. Лечь эффектно, на глазах не только у многотысячной публики, но, главное, перед взором самого Пиночета. Продержавшись в бою с Пересом столь долго, Кравчик мог со спокойной совестью проиграть, поскольку главное он уже совершил, стал героем в глазах большинства чилийцев. Значит, на родину он мог возвращаться в ореоле не проигравшего, а победителя. И Кравчик, наверное, так бы и сделал, как он обещал Райнере, если бы не Перес. Когда в начале 8-го раунда они, упав на плечи друг другу, переводили дух перед новой атакой, чилиец злорадно шепнул на ухо Кравчику: «Имей в виду, если ты не ляжешь под меня, то Каудилья грохнет тебя так же, как коммунисты когда-то грохнули твоего треклятого папашу». Не надо было Пересу говорить такое. От этих слов внутри Кравчика поднялась такая лютая волна ненависти, что он уже не мог себя контролировать. Этот пиночетовский выкормыш позволил себе оскорбить его отца, польского офицера, сложившего голову в лагере смерти. Эти слова нельзя было оставить без наказания. И Кравчик, огласив зал мощным ревом, ринулся на обидчика. Он буквально обрушил на него шквал ударов, от которых Перес был вынужден спасаться, отступая к канатам. «Что он творит?» — сидя у телевизора, удивленно вопрошал Малина. Но Райнери не знал, что ему ответить, он сам не понимал, что происходит на ринге. А Кравчик, позабыв о какой-либо защите, продолжал наносить удары по Пересу, причем, как в лицо, так и в корпус. Понимая, что из угла ему не выбраться, не придумав какую-то хитрость, чилиец решил нанести удар, но не в лицо, а ниже пояса. И когда он это сделал, Кравчик, наконец, остановился, он согнулся в три погибели и, хватаясь за канат, упал на колени. «Это запрещенный удар!» — закричал судья Ряс. «Снимите с него очко!» Но судья, взглянув наверх, туда, где сидел Пиночет со свитой, развел руками. «Дескать, все нормально, надо подниматься!» Тогда Ряс бросился к столику, где сидело жюри. «Это удар ниже пояса, надо снять с Переса очко!» Но председатель жюри даже не повернул головы в его сторону. Стало понятно, что апеллировать по таким пустякам к судьям бессмысленно. «Судью намыло!» — закричал со своего места Валентин Гранаткин, который был не меньше Риаса возмущен тем, как вело себя судейское жюри. Тем временем Кравчик, отдышавшись, снова поднялся на ноги и бой возобновился. И тут уже Перес решил действовать на опережение, понимая, что после его удара противник вряд ли до конца оправился, он стал загонять его в угол ринга, и когда добился этого, стал наносить прицельные удары в голову. И в один из моментов, когда поляк потерял счет ударом, Перес нанес свой коронный хук левой в висок, и в следующее мгновение ноги Кравчика оторвались от пола и он отлетел в сторону, и, упав на пол, отключился. Судья начал отсчет. 1, 2. Пока поляк лежал в отключке, ему привиделась страшная картина. Чья-то рука поднесла пистолет к затылку какого-то мужчины в форме польского офицера, стоявшего у глубокого рва. Раздался выстрел и безжизненное тело человека с простреленной головой упало в ров, наполненный другими телами убитых людей. Кравчик разглядел лицо, секунду назад убитого мужчины, и узнал в нем того, кто был изображен на маленькой фотографии с его медальона. Это был никто иной, как его отец, а рука с пистолетом уже целилась в затылок другому обреченному, и на этой руке была нашивка офицера германского вермахта. Почему германского? Ведь моего отца расстреляли советские коммунисты. Пронзил сознание Кравчика внезапный вопрос, и он очнулся. 7, 8. Услышал он над своим ухом голос рефери, который продолжал вести отсчет его нокаута. На цифре 9 Кравчик поднялся на ноги и, тряхнув головой, показал судье, что готов продолжать бой. И зал, увидев это, издал такой мощный рев, что задрожали стены. А этот поляк чертовски живуч. Процедил сквозь зубы Пиночет, который уже хотел было подняться со своего места и устроить овацию по адресу своего любимчика. Но пришлось с этим повременить, поскольку поляк бросился в бой с таким энтузиазмом, будто за его плечами не было тяжелых 8 раундов. У него как будто открылось второе дыхание. На самом деле в бой его гнал погибший отец, окровавленное лицо которого он несколько секунд назад видел в момент своей отключки. Отец смотрел на него с того света, и поэтому сын не имел права проиграть, да еще пиночетовскому прихвостню. Что он делает? Он же все дело погубит. Схватился за голову Малина, вскочив со своего стула. Надо его остановить. Его уже ничем не остановишь, ответил ему Райнери, который, кажется, догадался, что именно шепнул чилиец на ухо Кравчику. Этот эпизод зафиксировала телекамера, но мало кто придал ему значение, а оказалось, что именно он круто изменил ход всего поединка. Кравчик понимал, что времени у него остается немного, скоро ударит гонг, после чего его противник получит возможность прийти в себя. Поэтому надо было добить его именно в этом раунде. Вот почему поляк вложил всю свою ненависть в удары, которые сыпались на чилийца один за другим. Но поскольку Перес продолжал прикрывать голову, эти удары не могли сбить его с ног. И тогда Кравчик применил прием, который долго отрабатывал на тренировках. Нанеся противнику несколько мощных ударов в корпус, он заставил его буквально на секунду открыть голову. После чего провел скачковый удар, сделал скачок правой ногой вперед и нанес правый боковой удар точно в незащищенную голову. Удар получился настолько сильным и внезапным, что Перес, как подкошенный, рухнул на ринг. В зале после этого наступила гробовая тишина, а судья начал отсчет. Причем делал он это гораздо медленнее, чем в случае с Кравчиком, поскольку хотел, чтобы любимчик Пиночета поднялся и продолжил бой. Но тот лежал пластом и не шевелился. И как ни старался судья оттянуть время, ему все равно пришлось досчитать до 10 и признать победу Кравчика. И когда это произошло, буквально весь зал взорвался от восторга. И только свита во главе с Пиночетом не участвовала в этом действии, молча поднявшись со своих мест, она покинула зал через специальную дверь на верхнем ярусе арены бокса. 20 октября 1973 года, суббота, Москва, стадион «Динамо», матч «Динамо», «Торпедо». Второй тайм прошел в равной борьбе, и каждая команда имела немало возможностей выйти вперед. Но прекрасно действовали в рамках оба вратаря, Пельгуй и Банников. А в конце игры торпедовцы решили играть ва-банк, выпустили на поле вместо защитника красного нападающего Фетисова. Автозаводцам до зарезу нужен был гол, чтобы остаться в высшей лиге. Игрался бы этот матч на Кавказе, там бы давно обе команды сумели договориться друг с другом, кому из них очки нужнее. Но среди московских команд были свои отношения, принципиальные, часто непримиримые. Поэтому рубка шла по-настоящему. Глядя на торпедовцев, замены провели и динамовцы. Но там не стали менять защитника на нападающего, а произвели равноценную замену. Еврюжихина сменил Гершкович, чтобы оживить фланговые атаки, которые в концовке игры стали выдыхаться. Однако, как ни старались обе команды забить гол, счет так и остался ничейным, 1:01. А это означало, что впереди зрителей ждет серия пенальти, весьма захватывающее зрелище. Первыми били динамовцы, это сделал Долматов. Но вратарь Банников угадал направление удара и схватил мяч, что называется, намертво. Затем к мячу подошел торпедовец Яниц. Разбег, удар, и динамовцев спасает штанга. Весьма интригующее начало. Следом бьет динамовец Петрушин. И снова Банников угадал, куда будет нанесен удар. Только в этот раз он не смог поймать мяч в руки, а отбил его кулаками в поле. Счет на табло ничейный, 0:00. Но продержался он недолго. Следующим пенальтистом был капитан автозаводцев Никонов. Тот самый, что на 9-й минуте уже забил 1 пенальти, но с игры. Не промахнулся он и в этот раз, снова обманув Пельгуя. Счет стал но в пользу торпеда. А тем временем к 11-метровой отметке подошел Якубик, не менее прекрасный пенальтист. Удар, и мяч оказался в сетке, 1:01. В ворота снова становится динамовский голкипер Пельгуй. Он понимает, что на фоне своего визави Банникова он смотрится бледно. Если тот уже отбил 2 пенальти, то у Пельгуя пока ни одного отбитого штрафного. Короче, надо собраться. В итоге вратарь «Динамо» тоже совершает чудо, отбивает таки удар Юрина. А вышедший следом динамовец Маховиков выводит свою команду вперед 2:01. Но Фетисов восстанавливает равновесие, хотя и ненадолго, Басалаев снова уводит «Динамо» в отрыв. «Слушай, Костя, ты с собой таблетки не взял, у меня сейчас сердце прихватит», — обратился к Бескову его сосед по лавке Слащев. «А я тебя предупреждал, смотри футбол дома, там все под рукой», — ответил Бесков, не поворачивая головы к приятелю. Торпедовец Соловьев снова делает счет ничейным, 3:03. Но динамовец Комаров опять выводит «Динамо» вперед, 4:03. Но Бутурлакин вновь счет сравнивает. Вот это интрига. А до конца серии остается еще несколько ударов. К мячу подходит динамовский защитник Никулин. Долго устанавливает мяч и далеко разбегается. Удар, Банников снова на высоте, причем уже в третий раз. Теперь очередь за Пельгуем. Но его помощь не понадобилась. Торпедовец Даниленко так переволновался, что запустил мяч мимо ворот. Счет по-прежнему ничейный, 4:04. Остались последние, решающие удары. К мячу выходит свеженький Гершкович, который вошел в игру в конце матча. Бить пенальти он умеет, хотя нельзя сказать, что является ассом в этом деле, есть и позабивнее в «Динамо» игроки. Гершкович бьет и Банников отражает 4-й штрафной. Вот это ловкость. Теперь все взгляды устремлены на торпедовского нападающего Дегтярева. Анатолию 24-го года. В этом сезоне он сыграл почти 30 матчей и забил 5 голов. Третий результат после Юрия Смирнова и Вадима Никонова. Но этот гол может стать для Дегтярева одним из главных, ведь он решающий. И футболист его забил, добыв для своей команды победу, а с нею и нужное очко. 20 октября 1973 года, суббота, Чили, Сантьяго, арена бокса. Почти час Кравчик отвечал в раздевалке на вопросы журналистов, после чего его тренер, Ряс, стал выдворять газетчиков в коридор. «Моему парню надо отдохнуть», — объяснил смысл своих действий тренер. Обессиленный боксер упал в кресло и, взяв со стола жестяную банку с пивом, с шумом ее откупорил. И в этот самый миг в коридоре послышался громкий топот десятков ног. Это были солдаты. Ловко действуя карабинами, они оттеснили журналистов, все еще толпившихся в коридоре, к стене и образовали живой коридор. По нему прошествовал офицер, который рывком открыл дверь раздевалки и, войдя внутрь, приказал: «Кравчик, встать, ты арестован. В чем дело? По какому праву?» Попытался было вступиться за своего ученика Ряс, но офицер достал из кобуры пистолет и, направив его в сторону тренера, предупредил: «Еще одно слово и вы больше не жилец. Закройте свой рот и молчите. А ты, Кравчик, шагом марш из раздевалки». Понимая, что любое промедление может стоить в жизни не ему, а Рясу, боксер поднялся со своего места и направился к выходу из раздевалки. Следом за ним шел офицер, и когда они вышли в коридор, военный остановился перед газетчиками и произнес: «Сеньоры-журналисты, советую вам хорошенько подумать, о чем вы будете писать завтра в своих газетах. Если кто-то не понял, то я поясню. С нами лучше не шутить». После этого офицер ткнул дулом пистолета в спину Кравчику и заставил его продолжить движение под конвоем десятка солдат. 21 октября 1973 года, воскресенье, Киев, Федерация футбола Украины. «Вы прекратите мне здесь панику разводить», — меря кабинет шагами и грозно сверкая очами, чуть ли не рычал Лев Щепка на своего зама Адама Добрых. «Мы отстаем от Еревана всего лишь на одно очко, а впереди у нас еще два тура. Но у Арарата шансы предпочтительнее», — возражал своему начальнику Добрых. «Они играют с ЦСКА и Зенитом, которым очки не нужны. Но с армейцами у них матч на выезде. Да хоть где, повторяю, очки этим командам без надобности. А во-вторых, они все сделают, чтобы нам насолить. Но у Зенита тренер Герман Занин, он ворошиловградский. Неужели не поможет? Именно, что палец о палец не ударит после того, что произошло с его Зарей благодаря прокурорской проверке из Киева. Да он с радостью нам подножку подставит. От ЦСКА. После истории с Пустовилом туда лучше не соваться, там сам Гречка руку на пульсе держит. Поэтому, если с нами они бились, то с Ереваном будут играть в поддавки. А у нас какие игры остались? С Кайратом в Алма-Ате и с Пахтакаром в Ташкенте. Причем, если с узбеками еще можно решить вопрос полюбовно, то с алма-атинцами исключено, там тренером сам Артем Фальян. Напоминать лишний раз, кто это такой Щепка, было не надо. Фальян был армянином и в конце 40-го играл за ереванский «Спартак», а в 1965 году сам возглавил «Арарат» и вывел его в высшую лигу. Именно Фальян заложил фундамент сегодняшних побед этого клуба, совершив революцию в армянском футболе. До него в Арарате выступали возрастные футболисты, причем многие больше красовались, чем играли. А Фальян их всех уволил, набрав вместо них более молодых и амбициозных игроков. Тех самых, что теперь вели Арарат к золотым медалям. Это были Абрамян, Казарин, Бондаренко, Андриасин, Иштаян, Заназанин, Мисропин. Поэтому Фальян, тренируя Кайрат, спал и видел, чтобы армянская команда стала чемпионом. Может, поэтому в этом сезоне его Кайрат дважды проиграл Арарату с крупным счетом. 0 часов 4 минуты и 1 час 4 минуты. Но я слышал, что в Москве есть люди, кто не хочет, чтобы армяне стали чемпионами, — продолжал хвататься за соломинку Щепка. После случая с Лениным это возможно. Есть такой слушок, но все равно вилами по воде писано. К тому же в той же Москве есть люди, кто ставит на армян, значит, ситуация непредсказуемая. Надо попытаться судей зарядить. Это возможно. В каких матчах, с нами или с армянами? А хер их знает с кем. В сердцах взмахнул руками Щепка. От меня в ЦК требуют взять золото взамен проигранного кубка. А как его возьмешь, если кругом одни засады? Им там наверху хорошо, отдал приказ и в ус не дуй, ожидая исполнения. А тут голову сломать можно, прикидывая варианты. Кстати, может, на Зимченко в Москве выйти. Он как раз и может с судьями помочь. Что могут решить судьи, если ЦСКА и Зенит захотят сами Арарату проиграть? Что, сами судьи будут голы армянам забивать? Я тебя, гаденыш, уволю. В отчаянии чуть ли не закричал на своего зама Щепка. Ты мне помогать должен, а ты, наоборот, гробишь. Я вам реальную ситуацию объясняю, а не прожекты рисую. Как говорится, лучше горькая правда. И все это происходит потому, что календарь был сверстан так, что в последних турах армяне играют у себя дома трижды, а мы всего один раз. Вот этих очков нам теперь и не хватает. Значит, надо сделать так, чтобы в следующем году мы последние матчи проводили дома. Но речь-то пока идет о нынешнем чемпионате. Выходит, плакало по нам золото и в этом году, ничего сделать нельзя. Добрых ответил не сразу. Постукивая карандашом по столу, он какое-то время молчал, после чего поднял глаза на своего начальника. Единственный шанс, снова на ЦСКА выходить. Только они могут в среду хотя бы очко у Еревана отнять. Тогда у нас с ними может быть равное количество очков и, учитывая, что у нас с ними обмен произошел, они нас обыграли, и мы их тоже, причем с одинаковым счетом 3 часа 1 минута, то нам светит дополнительный, золотой матч. Там все и решится. Вот видишь, гад ты такой, есть же выход, ухватился за предложение своего зама Щепка. А кто на ЦСКА выходить будет? Вы же сами Зимченко вспомнили, вот его и надо попросить. А, может, лучше Зальского, а тот, в свою очередь, и Зимченко возьмет в оборот. Предложил Щепка. Хорошо, попробуем, согласился Добрых. Но на вас ссылаться можно, естественно. А если что не так пойдет, так вообще выводи лично на меня, подвел итог этому разговору Щепка. 21 октября 1973 года, воскресенье, Подмосковье, дача Юрия Андропова. Шеф КГБ принимал у себя Марата Изюмова, который докладывал ему о результатах операции «Двойник», проведенной вчера на стадионе «Динамо». Увы, результат у нее был неутешительный, банкир так и не объявился. «Может, вы плохо подготовили двойника и его разоблачили», предположил Андропов, медленно прохаживаясь по своему кабинету от своего стола к окну и обратно. «Учитывая, что времени у нас было не так много, это вполне возможно», согласился с шефом Изюмов, сидевший на стуле у стола. Хотя близко к нему никто не подходил, а издали он вполне был похож на Зальского. Даже Константин Бисков, заметив его с трибуны, помахал ему рукой. Но факт остается фактом, банкир с ним не встретился. Может, его там и не было, кто знает. Пожал плечами Изюмов. Вы должны знать, Марат Игнатьевич, и Андропов остановился посреди кабинета. Наши люди съемку на стадионе вели. Значит, надо тщательно ее изучить и попытаться понять, кто терся рядом с Зальским, когда он сидел на трибуне и выходил в перерыве на улицу. Вы это сделали. Я успел просмотреть эти записи лишь мельком, но после нашей встречи возьмусь за них более основательно. Да уж вы постарайтесь, это, видимо, единственный шанс, который может привести нас к банкиру. Может, он объявится на похоронах Зальского, предположил Изюмов. Официальный некролог, сообщавший о том, что заместитель начальника управления футбола Леонид Зальский скоропостижно скончался, был уже подготовлен и должен был появиться в газете «Советский спорт» в ближайший вторник. А вот это вряд ли, покачал головой Андропов. Если он раскусил нас на стадионе, то на кладбище тем более не объявится. Хотя прислать кого-то вместо себя вполне может. Так что съемку всех присутствующих на похоронах вы тоже проведите. 22 октября 1973 года, понедельник, Москва, Старая площадь, ЦК КПСС и Скатертный переулок, Спорткомитет СССР. Отправляясь на прием к главному партийному идеологу Михаилу Суслову, председатель спорткомитета Сергей Павлов был в прекрасном расположении духа. Кажется, он нашел, каким веским аргументом ему стоит прикрыться, чтобы не участвовать в деле срыва чемпионства ереванского «Арарата». И дело было вовсе не в том, что Павлов так уж сильно благоволил к этой команде, нет, ему просто не хотелось участвовать в акции, которая вполне могла провалиться, после чего все шишки посыпались бы на его голову. Поэтому все эти дни он тщетно ломал голову над тем, как ему откреститься от этого задания, как вдруг в субботу произошло чудо, он открыл газету «Правда», а там, и вот сегодня, прихватив этот номер газеты, Павлов позвонил Суслову и напросился на прием в радостном предвкушении, что его миссия увенчается успехом. Пожав главному идеологу руку, Павлов уселся на стул и, положив перед собой газету, задал главному идеологу вопрос, который его обескуражил. «Вы субботнюю «Правду» читали, Михаил Андреевич?» Потому, как поглядел на него Суслов, гость понял, что попал в точку. Этого номера идеолог еще не читал, но, стараясь сохранить на лице безмятежное выражение, Суслов спросил: «А в чем дело, Сергей Павлович, что такого важного написали в главном органе нашей партии, что я мог пропустить?» Вместо ответа Павлов придвинул идеологу газету, где на первой странице красным карандашом им была специально обведена нужная заметка. Она была короткой, всего лишь в несколько строчек. Суть ее заключалась в том, что в Конгрессе США началось рассмотрение резолюции, касающейся геноцида армян в 1915 году. Комитет по иностранным делам Палаты представителей предлагал признать этот геноцид на законодательном уровне и объявить 24 апреля Днем памяти граждан США армянского происхождения, которые стали жертвами геноцида 1915 года. Прочитав заметку, Суслов из-под очков посмотрел на Павлова и спросил: «Ну, и что? Как что? Это же в корне меняет наши позиции по чемпионству «Арарата»», — удивился Павлов. «Представьте себе, что Конгресс принимает свое решение, а мы ставим палки в колеса армянской команде, лишая ее заслуженной победы. Это же камень в наш огород. Гораздо полезнее будет сделать противоположное. Не мешать «Арарату» стать чемпионом. Таким образом мы докажем всему миру, что идем гораздо дальше США в этом вопросе. У нас чемпионом страны становится команда из Армении, что лишний раз доказывает, эта республика у нас на подъеме во всех сферах жизни, в том числе и в спорте, и советские армяне живут гораздо лучше, чем их соплеменники за рубежом. Но ведь это вилами по воде писано. Прохождение резолюции о геноциде в Конгрессе», — продолжал сомневаться Суслов. «А представьте себе, если не вилами, кто окажется в луже? Если Конгресс примет этот документ, то мы проиграем по всем статьям, хотя до этого имели шанс опередить американцев. К тому же мы с вами, Михаил Андреевич, искушенные в политике люди. Если именно сейчас армянская диаспора в США протолкнула в Конгрессе эту резолюцию, значит, все это неспроста, за этим что-то стоит. Американцы перекидывают мостик, чтобы иметь выходы на все армянские диаспоры во всем мире, и нам надо не отмахиваться от этого факта, а попытаться найти этому адекватный ответ, чтобы тоже заработать на этом хорошие дивиденды». Последние слова произвели на Суслова благотворное впечатление. Он прикинул, какую пользу может извлечь из сложившейся ситуации руководимый им идеологический аппарат. Победа армянской команды в регулярном чемпионате СССР могла дать советским идеологам весомый козырь в споре с западными идеологами, которые наверняка возьмут на вооружение резолюцию о геноциде армян. Здесь Павлов был полностью прав, но признавать это в открытую Суслову не хотелось, поэтому он зашел издалека: «А ведь я с самого начала понял, что вы не горите желанием выполнять мое поручение, и только искали повода, как бы от него откреститься. Ну какое это имеет значение теперь, Михаил Андреевич?» — спросил Павлов, по губам которого пробежала еле уловимая усмешка. «Главное, что мы решим сейчас. Что решим? Согласимся с газетой «Правда» и вашими аргументами, ответил Суслов. Идите и отыграйте назад ваши указания по поводу невозможности чемпионства Арарата, если вы уже успели их отдать. Или все-таки не успели. И тут Павлов вспомнил, что он еще в субботу, после победы Арарата над Минским «Динамо» дал указание начальнику управления футбола Леонарду Зимченко отбирать судей, которые должны были судить следующие матчи ереванцев. Поэтому он наскоро простился с Сусловым, вернулся в спорткомитет и вызвал к себе Зимченко.